Глава 10. Вторая любовь. Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александрова предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву на Гороховую улицу близ земляного вала в двух шагах от крашеного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной прекрасной Юленьке. Показаться перед нею не жалким мальчиком-кадетом в неуклюже пригнанном пальто, а стройным ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере царю и отечеству. Вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновения, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое. Белые замшевые тугие перчатки на руках, барашковая шапка с золотым орлом, лихо надвинута на правую бровь, лакированные блестящие сапоги, холодное оружие на левом боку, отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус, белые погоны с красным витым вензелем А2, золотые широкие галуны, а главное – инстинктивное сознание своей 18-летней счастливой ловкости и легкости, и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно развертывается весь мир. Разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы? И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею. Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания. Там, в Химках, в канареечном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались, и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами. Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы: «Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обои стали большими и серьезными». И, протягивая ему руку, она сказала: «Останемся же добрыми друзьями». Но почему этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще 3 дня назад вечером они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо: «Тебе так неудобно, положи голову мне на колени». Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия точно в испуге горячо и быстро шептала: «Нет, так не надо, так нельзя». И в это время гладила ему волосы и прижимала его губы к своему телу. Разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александрова, как иногда во время бешено крутящегося вальса Юлия, томно закрывши глаза, вся приникала вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска. О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешки в рот, это обманывает жажду. Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод, это благоразумие из прописи. Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом деле Александров был для нее дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом «флирт»? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалования 43 рубля в месяц, нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быстроногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот в ожидании одного из них она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву. Но, может быть, и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку. Недаром же она в последние химкинские дни была как будто суха с Александровым. Или это только теперь ему кажется? Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, 14-летняя лупоглазая Любочка, большая ягоза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с маленькой, мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав клянчить, всегда прибегала к самому ядовитому приему, многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно: «Хорошо же, а я маме скажу». «Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике». «И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенца сама истина глаголит, что взяли». В конце концов она добивалась своего, получала пятачок и ленту и, скучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге. Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александрова воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат. Нет уж, теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать, и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору. И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле. «Дорогой Алексей Николаевич, не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастье учиться покойный муж. Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, а лучше всего в ближнюю. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой 2-3 товарищей. Чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры. Ждем. Ваша А.С. По скриптам. К 7. К 7 с полчас». Не без труда удалось Александрову получить согласие у 2 товарищей. Каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только его отделенный начальник, второкурсник Андреевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Винсан, полуфранцуз, но по внешности, особенно по горбатому храброму носу, настоящий бордосец. Он прибыл в училище из 3-го кадетского корпуса и стоял в 4-й роте правофланговом. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.